Глава 7. Партер как оружие. Я сел в прохладный салон «Волги» на заднее сиденье. Семенов устроился рядом. Колосов завел мотор. Машина тронулась плавно, оставляя позади вокзальную площадь. Семенов повернулся ко мне. Его лицо стало чуть серьезнее, но глаза по-прежнему светились доброжелательным интересом. «Ну что, товарищ Моцарт, настроение боевое? Надеюсь, друзья в костюме Чебурашки не отбили окончательно охоту к работе». В его тоне звучала легкая товарищеская усмешка. Я посмотрел в окно на проплывающие серые заборы, за которыми угадывались крыши домов и редкие деревья. Воздух, втянутый через приоткрытое окно, пах пылью и чем-то промышленным, но уже не казался чужим. Меня встретили просто по-человечески и, судя по ощущениям, были искренне рады. Это чувствовалось в каждом жесте, в каждой интонации. «Да шут с ними, щебурашками», — улыбнулся я. «К работе готов более чем». «Согласен. Шут с ними», — кивнул Семенов. «Мне кажется, я уже начал привыкать к их рабочим псевдонимам, простым и запоминающимся, типа Сергей Сергеевич, Игорь Игоревич, Семенов Семен и тот же Игорь Смирнов и Никита Сергеевич. А моя соседка в Саратове, скорее всего, Мария Марьянова». «Собственно, мы не предполагали, что вы так быстро попадете к Сэмпэю, пускай он там и не главный. Последний их налет сорвался глупо, надо сказать. Не учли фактор сырой погоды. Мотоцикл «Урал» не смог вытащить сейф, завязанного в грязи. В результате испугались охраны, отрубили трос и скрылись», — произнес он, а я молчал и слушал. «Мы заметили их необыкновенную тягу к чертежам и документам, поэтому и привлекли вас как специалиста по единоборствам. Для вас ничего не меняется. Будете тренировать, как вы говорите, цифр на протяжении 3 месяцев и постарайтесь быть кобре полезным, но так, чтобы не увязнуть по уши в их бандитских делах». «Как я могу быть им полезным без участия в их делах?» — спросил я. «Все просто. Эту неделю вы проведете в Балаково, будете тренировать, наслаждаться видами, а через неделю появитесь в секции «Кобры». Вас просят, что так долго пропадали. А вы пожалуетесь между делом, что, будь ваша воля, вы бы в зале жили, а так приходится за бесценок на строительстве пахать». «На каком строительстве?» — не понял я. «Вам тоже интересно?» — улыбнулся Семенов. «Мы строим первый блок реактора АЭС тут, километров за 12 от города». «Слушайте, я в этом деле же не секу вообще», — покачал головой я. «Сечи не надо. На все вопросы будете уклончиво съезжать на секретность. А дальше ждем. Тренируем цифр и ждем». «Чего именно ждем?» — снова не понял я. «Пока вас не завербуют. Могут предлагать деньги, импортные вещи, услуги сексуального характера. Могут девушку к вам подослать». На этой фразе Семен широко улыбнулся. «У меня уже есть», — ответил я. «Еще лучше. Значит, остаются деньги, если не передумаете. В лучшем для нас случае будем гнать им дезу 3 месяца. Деньги, естественно, полученные за гостайну, нужно будет сдавать по описи. Будьте жадны, Моцарт. Просите денег, возможность уехать из Союза и защиты на Западе». «А не расколют?» — спросил я. «Если расколют, возьмем всех, а вы продолжите тренировать наших. Вы ничего не теряете, кроме интересного приключения. А с вашей подготовкой еще и безопасного. Не хотите, кстати, за контору выступить на турнире? Через пару месяцев будет. Что за дисциплина? — заинтересовался я. Динамовский рукопашный бой был мне ответ. Шлем открытого типа, ударно-захватные перчатки, партер 10 секунд, покопался я в памяти. Там вначале квалификация идет. Квалификация? — не понял я. Сначала зачет по билетам. Нужно продемонстрировать удар, блок, бросок, обезоруживание, освобождение от захвата. Оценивают это три судьи, дают оценки от 1 до 10. Если набираешь больше 90 баллов, допускаешься к умите. Не набираешь — автоматически не допускаешься. Бой идет 3 минуты на касание, не так, как в боксе. За нокдаун соперника тебе дают предупреждение, за нокаут — дисквалификацию. Можно выигрывать болевыми и удушающими, правда, за 8 секунд особо не наборишься. Добивание в голову рукой после броска — чистая победа. «Суммарно я не против, но слишком бесконтактные правила», — пожал я плечами. «Контора не заинтересована, чтобы сотрудники травмировались. Вот мы и приехали, кстати», — сообщил Семен. Машина свернула с широкого проспекта на неприметную улицу, застроенную серыми пятиэтажками сталинской эпохи. Среди них, отступив чуть вглубь от бордюра, стояло здание. На первый взгляд ничего особенного. 5 этажей из сероватого добротного кирпича, прямоугольная коробка без архитектурных излишеств. Ни вывесок, ни табличек с номерами, ни названий учреждений на фасаде. Обычный советский административный корпус, каких тысячи. Но, приглядевшись, я понял, что с ним не так. Кирпич был не облезлый, не покрытый городской копотью, а чистый, словно его регулярно и тщательно мыли. Швы кладки ровные, окна — не облупившиеся рамы с пожелтевшими занавесками, а идеально вымытые стекла в крепких, свежевыкрашенных темно-зеленых рамах. Весь первый этаж был зарешетчен, а тротуар перед зданием подметен чуть ли не до блеска. Небольшое крыльцо с 2-3 ступенями, поверх которых глухая массивная дверь, обитая темно-зеленым дермантином с мощной стальной коробкой и большой деревянной вертикальной ручкой. С правой стороны здания располагалась невысокая будка с зеркальными стеклами и кованые ворота. Машина была впущена внутрь, но там нас ожидали другие ворота, а те, что мы миновали, заперли нас сзади. Из зеркальной будки вышел крепкого вида молодой парень в форме с синим лампасом, 2 лычками на погоне и буквами ГБ, фуражки из АК-74. «Здравия желаю, ваши документы», — потребовал младший сержант, когда и водитель, и Семен опустили стекла. Я достал свою карточку и передал Семену. Младший сержант взял документы стопочкой и подробным образом сверил наши лица с фотографиями. Семен не торопил, а кончики его губ демонстрировали едва видимую улыбку. Машину не досматривали, документы были отданы назад, а младшой убежал на свой пост. И только после этого вторые ворота открылись, запираемые и отпираемые каким-то механизмом на поршнях. Заехав во двор здания, мы попали на парковку, окруженную коротко стриженным газоном. По углам парковки стояли пара идеально подстриженных кустов шиповника и сирени. Шиповник выстригли в виде куба. С непослушной сиренью тоже попытались поступить так же, но получилось не очень. Но надо сказать, что и парковка была подметена так, что не валялось ни единого листочка. Вокруг всего этого была ограда из белого кирпича 2 метра высотой с колючей проволокой поверху. На парковке стояли пара черных «Волг», несколько белых «Жигулей» и белый же «Москвич». Взглянув вверх, я заметил едва видимые антенны, но не телевизионные рогатки, а аккуратные радиоштыри. Тут все дышало казенной сдержанностью и безупречным порядком. Эта чистота, крепкие рамы, глухая дверь, невидимый, но ощущаемый контроль и полное отсутствие вывесок — все это, как аккорды, складывалось в безошибочную мелодию. Здесь находилось что-то очень серьезное и закрытое. Отдел КГБ, простенько называемый его сотрудниками конторой. Место, куда просто так не зайдешь. «Добро пожаловать в ваш новый дом, товарищ Моцарт. Прошу». Семен кивнул в сторону двери из светлого дерева. За дверью была дежурная часть, но досмотра уже не было. Первым делом меня проводили в зал. Он был шире, чем Ворони, и, судя по запаху свежей звездки, его закончили совсем недавно. Большое пространство для борьбы, мешки, лежачие подвесные, мягкие стены, был сектор с зеркалами, была большая покрышка и даже кувалды. Было все, что я описывал в своих заметках, в своей же ДСПшной тетради о тренировках. «Ключи от зала, тетрадка», — проговорил Семен, выдавая мне озвученные. «Как?» — спросил я, увидев ту свою тетрадь. Открыв ее, понял, что она просто такая же, а внутри, не моим почерком, написан мой текст. «Копия», — улыбнулся Семен. И краем глаза я увидел, что в мягкий зал стекаются люди, и, судя по цифрам на кимоно, это были сотрудники. С корабля на бал, значит. «Вас тут все заочно знают. Переодевайтесь, проведете водную тренировку». «Где переодеться?» — спросил я, и Семен показал мне тренерскую. Мы вошли в светлое помещение, в центре которого стоял массивный стол из темного дерева. Под толстым стеклом на столешнице аккуратная схема недельного расписания занятий для каких-то групп, обозначенных номерами от 1 до 6. Рядом на тумбочке был тяжелый черный дисковый телефон, металлический стакан с парой карандашей и ручкой и шкафчик с КНД, контрольно-накопительными делами, видимо, с протоколами зачетов. Все строго по линеечке. Справа от стола стоял огромный металлический сейф. Его матовая, зеленоватая поверхность казалась непробиваемой. На дверце стальная ручка и скважина для ключа, а чуть выше — приклеенная бумажка с ФИО, ответственного за содержание. Прокопьев, ГД. Что внутри? Скорее всего, то, что требует надзора. Табельное оружие, патроны и документы. На сейфе электрочайник. Слева у стены был высокий деревянный шкаф. Сквозь стеклянные дверцы виднеются аккуратные стопки методичек, скорее всего, по рукопашному бою и стрельбе. На нижних полках какие-то вещи. Вещмешки, ремни, скакалки, эспандеры, деревянные ножи. На самой верхней полке красовался скромный кубок с надписью «За 1981 год». За первое командное место по рукопашному бою среди зональных управлений КГБ Центрально-Черноземного округа РСФСР. На стенах строй учебных плакатов. Вот анатомия, мышцы спины в разрезе, вот серия ударов и блоков в рукопашке. Схематичные фигурки замерли в вечной схватке. Вот четкая инструкция по неполной разборке сборки ПМ. Каждый шаг, каждый винтик. И плакат «Бдительность — наше оружие» красными жирными буквами. Напротив — правила техники безопасности при стрельбе в тире. А в углу стоят стопкой макеты деревянных автоматов с такими же деревянными штык-ножами. Под моими ногами оказался потертый линолеум серого цвета, а скрип половиц под ним красноречиво говорил, что недавно починили все, кроме тренерской. А в тренерской, кстати, меня уже ждали. Он был крепок и усат, достаточно молод, лет 40, светловолос, голубоглаз и уже готов к тренировке. На нем была белая дзюдога и черный пояс с белыми потертостями. Сидя за столом, он протянул мне руку, слегка привстав, и представился. «Первый». «Моцарт», — сообщил я. «Саш, давай по протоколу на людях, а лично можно по имени и на «ты». Меня Глеб зовут», — предложил первый. «В каждом зале, видимо, будет свой первый», — подумалось мне. «Привет, Глеб», — кивнул я. «Ну, тут уже сами», — сообщил мне Семен. «А у меня еще работы, Буран». «Ты не тренируешься сегодня?» — спросил его Глеб. «Не, где я и где спорт?» — улыбнулся Семен. «Сачок», — прерывисто выдал Глеб. «Субординацию, пожалуйста. Не сачок, а товарищ капитан Сачок», — отшутился Семен и, пожав Глебу руку, вышел, оставив нас наедине. «Короче, Саш, читал я твою тетрадку. Ощущение такое, что ты научную фантастику пишешь». «В смысле, Глеб?» — переспросил я, доставая синюю дзюдогу. «Гладко все, но непонятно, почему это в спарринге должно работать, и как ты в своем возрасте до этого дошел». «Про тамбовский ковер уже знаешь?» — спросил я, снимая спортивный костюм. «Знаю. Боролся я там на зональных турнирах. Бывало, падал, но эффекта такого не было», — произнес Глеб. «Видишь, ты же уже умел бороться. Твой сосуд был полон, а мой пуст совсем был. А как по Киплингу, если в голове проделать дырочку, туда может втечь немного мозгов». «Не суть, Саш. Я, если честно, уже думал, что в свои 40 все видел, все узнал и, если честно, загрустил, что ничего больше нового не увижу. И тут мне говорят, что появился некий Моцарт в Вороне, которого и пуля, и нож не берут. И мало того, его в контору вне штата взяли тренировать. Я, короче, попросил копию протоколов твоих занятий. И знаешь что? Ты либо гений, либо безумец полный. В общем, веду я по твоей тетрадке у нас занятия, но у меня есть вопросы. Поэтому я тебя сюда и выпросил». «Выпросил?» — не понял я. «Ну да. А ребята из контрразведки как раз под тебя тут задачу нашли, типа без тебя тут не справляются». «Задание, то есть прикрытие, чтобы я тренировал у вас?» — спросил я. «Задание реальное, но решить его можно было без тебя. А у нас тут ты нужен. Тетрадку твою расшифровать в некоторых моментах, ну и мастер-классы провести». «Три месяца, Глеб, это не мастер-класс. Это спортивные сборы, углубленные», — покачал я головой. «Тебе не все равно, кого и где тренировать?» — спросил меня Глеб. «Если мои знания и умения вам помогут Родину защищать эффективнее, я всеми руками за». «Вот и чудесно. Что будешь давать сегодня?» «А увидишь. Постараюсь удивить тем, чего в тетрадке еще не было». «Слушай, а есть кофе? Я что-то совсем не спал», — проговорил я. «А, да. Слышал про Чебурашку твоего. Все утро обсуждаем». Глеб широко улыбнулся. «Просто я похож на того, кому нужны друзья», — отшутился я методом английского юмора. «Затем и позвали», — кивнул Глеб. «Начинай тренировку, а я за водой. И будет кофе к середине разминки». «Я, кстати, с тобой не согласен, что там мало разминаешь людей». С этими словами Глеб вышел, забрав с собой железный чайник, не специально демонстрируя свой рост под 1,90 м. Я вошел в зал, по которому бродили цифры. Кое-кто уже набарывался, кто-то бил мешки, кто-то расположился на снарядах для граунд-энд-паунда и болтал, обсуждая свои секретные дела. Их было около 40 человек. Аншлаг моего тренерства. Ну и город больше, чем Ворон, и не закрытый. Тут и из области сотрудники приехали. А не закрыт он, видимо, по крайней мере, пока строится АЭС. И на эту стройку чекисты, словно рыбаки, как на наживку, ловят шпионов. Выйдя на середину зала, я громко хлопнул в ладоши, скомандовав: «Товарищи, становись!» Тут все, абсолютно все, были выше меня по званию и возрасту, но в зале старший тренер, даже если тренер молод и без погон. Ха, забавно. В армии есть такая поговорка: «Чистые погоны — чистая совесть». А есть еще такая: «Не служил ни мужик». И если их совместить, то получается, что я среди цифр бессовестный не мужик. Я улыбнулся. Это настолько меня повеселило, что эти три слова должны быть писаны слитно и через хэштег. Хэштег «бессовестный не мужик». Цифры медленно, но все-таки встали со своих мест, отрываясь от своих забот, и шли в строй. «Привет всем! Вы, наверное, знаете, кто я, и если кто-то подумал, что голодранец в дырявом и синем кимоно, то он недалек от истины. До этой куртки я боролся вообще в пиджаке и о таких одеждах, как у вас, и помыслить не мог. Не потому, что они не были доступны, а потому, что привык к пиджаку. Так вот, мы все привыкли к тому, что либо бьем человека, либо с ним боремся. Кое-кто из нас, кто поумнее и в звании повыше, борется с теми, кто лучше их бьет, и боксирует с теми, кто лучше их умеет бороться. Но что, если ситуация крайняя? Что, если нас уже послали ударом на пол или запустили броском о тамбовский ковер?» По строю цифр пробежались сдержанные улыбки. «Итак, тема нашего сегодняшнего занятия — партер как способ нивелирования преимущества противника в боксинге и рестлинге. По кругу побежали!»